слишком мелко для зампредседателя. Да и не та у них контора, чтобы с подарками к незнакомому лично начальнику ходить. Скорее, счел признаком хорошего настроения зампреда. Назаров не задал ни одного вопроса, пока внимательно его не выслушал, при этом деловито делая себе пометки в своем блокноте. Все вопросы были по делу, никакого раздражения по поводу того повода, с которым он к нему пришел, Кудряшов, к своему облегчению, не заметил. А то все бывает в жизни, тот же Лаптев мог запросто, играя в какие-то свои игры, подставить его с информацией по отношениям Назарова с Вавиловым. Впрочем, риск того стоил, прежнего покровителя он потерял, срочно нужен был новый. А если еще и получится от проверки отбояриться, и Третьякова в Москве сохранить на комитетской должности, то и вообще будет здорово. Окончательно он уверился, что пришел по нужному адресу, когда Назаров, немного подумав после уточняющих вопросов, сказал: «Сигнал от вас, заслуженного сотрудника комитета, заслуживает всяческого внимания. Пожалуй, я схожу по этому вопросу к председателю на прием, а вы езжайте спокойно домой и ждите. Подождать придется. Сразу скажу, сегодня или завтра я не пойду, мне предлог для этого нужен хороший, чтобы этот вопрос пустить в нагрузку. И я ожидаю, что он скоро у меня появится. За вашим Третьяковым я присмотрю, приторможу его снятие с должности до решения Андропова. То же самое и с проверкой. Для проверки серьезные основания нужны, а не минутное раздражение на одного из сотрудников, тем более, уже работающего в Москве». Выйдя из приемной зампредседателя, Кудряшов ошеломленно покачал головой. Какой Назаров ухватистый оказался. Странно, что Андропов его меньше Вавилова в комитете ценит. Может, он просто контролирует менее престижные направления? Глава 18. Москва, квартира Ивлевых. Вспомнил, завтракая утром, что надо бы заглянуть к Мартину. Сказать, что в ГДР поехать этим летом точно не получится, а то он скоро уже отправляется на родину, а я так еще точного ответа и не дал. Повезло, он был дома и очень мне обрадовался. Поблагодарил его за приглашение, сказал, что этим летом вот совсем никак, хотя и хотелось бы, может быть, следующим летом уже. Попросил передать тете и дяде мои самые лучшие пожелания. Сразу было видно, что он немного расстроился, но все понял, и вроде, не обиделся. Напомнил мне, что мы с ним скоро в Берлине встречаемся. Я так ему и сказал, что это, скорее всего, будет мое самое лучшее впечатление от этой поездки, встретить там друга. Видно было, что его немножко переклинило, не смог понять, что я имею в виду, то ли так высоко ценю его как друга, то ли плевать хотел на столицу его родины. Что-то опять у меня старческое брюзжание просыпается, Гусев правильно заметил, надо с этим бороться. Так что, не став ничего разъяснять, крепко пожал ему руку и пожелал счастливого пути. Только вошел домой, как Валентина Никаноровна мне с придыханием говорит: «Павел, вам только что с радио звонили. Я записала телефон той милой девушки. Эх, только немного забыл про радио, как радио тут же про меня вспомнило. Думал уже, что до поездки в Берлин уже и не потревожит. Ну ладно, раз уж статьи для труда по мотивам передач решил писать, то пусть его уже, выступлю еще перед отъездом». Тут же перезвонил Латышевой, сразу сняла трубку. Поздоровался, спросил: «Я так понимаю, вам новые передачи нужны? Как раз парочку тем придумал недавно. Можем поговорить про жертвы в Индии в результате британского владычества, а также про страдания ирландцев под пятой Британской империи. Остров-то маленький, но там тоже столько народу полегло, что вы не поверите». В воздухе повисла странная пауза. Потом Александра, по интонации голоса слышно было, что никакого энтузиазма у нее нет от озвученных мной тем, ответила: «По колониализму пока что больше не надо. Может, вы сможете подъехать, и мы с вами переговорим более детально?» «Понятно. Где-то явно что-то сдохло». Александра намекает на то, что это не телефонный разговор. «Как говорится, Хьюстон, у нас проблемы. Прикинул по времени, перед первой лекцией по линии знания вполне успеваю. Если через час у вас буду, вам будет удобно?» Латышева радостно согласилась. Допил чай с булочкой и поехал на радио. То, что она не хотела говорить по телефону, Латышева рассказала мне один на один, очень эмоционально, с явным возмущением. Обычно она вся такая робкая и стеснительная, но сегодня ее сильно пробрало, и я увидел ее с новой стороны. Представляете, такой живой отклик читателей, такая волна интереса. Одних только писем вам целый мешок прислали сугубо на эту тему. Она показала на свой шкаф, и я невольно вздрогнул. А тут такая несправедливость. Сверху велели на пару месяцев сделать перерыв. Намекнули главному редактору, что опасаются, что накал негодования в обществе из-за яркого описания жертв колониализма настолько вырастет, что советские граждане могут начать избивать западных туристов, в особенности британских и бельгийских. А что, были разве случаи? Удивился я. Нет, вроде, иначе бы нам точно их привели в пример. Ну ладно, мне уже все стало ясно. Скорее всего, в условиях разрядки США, в перспективы которой многие в верхушке СССР реально верят, решили не дразнить западников оглашением нелицеприятных фактов об источниках их непомерных богатств. Доиграются они со своей политкорректностью в отношении коварных партнеров, что те скоро станут выглядеть в глазах советских граждан белыми и пушистыми. А Горбачев уже эту тему подхватит и своей гласностью вобьет в головы советских граждан совсем иные ценности. Хотя, собственно, то, что он вобьет им в головы, ценностями вообще назвать нельзя. По факту, основное, что сейчас про Запад рассказывают по радио и телевидению, правда, и про колониализм, и про тотальную коррупцию, и про низкую социальную защищенность граждан. Нет еще никакой немецкой или скандинавской модели социальной защиты и близко. Так, а что же нам тогда осветить в новых передачах? Конечно, немного расстроился я. 2 дня назад Багамские острова обрели независимость от Великобритании. Сможем мы сделать передачу об этом? Подумал. Ну, в принципе, как и все нормальные люди, о Багамских островах я знаю, что там точно есть пляжи и яхты, и что теоретически там можно отдыхать. Правда, советским гражданам массово это явно не грозит, разве что дипломаты и моряки туда могут наведаться. С другой стороны, в спецхране наверняка что-то, да найдется. И, в принципе, в труде наверняка статье на такую тему обрадуются. По старым жертвам колониализма статью можно в любое время опубликовать, а тут я принесу материал, приуроченный к важному событию, скидыванию пут колониализма еще одной британской колонией. Да, можно, конечно, и на эту тему пообщаться, ответил ей. И еще вторая тема нужна ведь, а с учетом того, что я скоро уеду, и надолго, то может быть, имеет смысл сразу 3 передачи записать, про запас. 2 в июле выйдут, еще 1 в начале августа, а где-то в 20-х числах августа я уже и вернусь в Москву. Тогда нам будут нужны уже 3 темы. Ну это-то можно, растерянно сказала Латышева. Вот только не представляю, что же тогда еще можно записать. Посидел, подумал. Вначале вспомнил про кубинскую тему, которую мне случайно подсказал тот красномордый офицер КГБ. А затем, раз уж вспомнил про ту лекцию для комитета, то сразу всплыла в памяти и чилийская тематика. Предложил 2 темы Латышевой. Та очень обрадовалась. Вот про наших союзников, хоть про их историю, хоть про сегодняшнюю борьбу с капитализмом, можно хоть каждую неделю. Особенно Куба востребована. У нас такие связи с их посольством. Они постоянно наших журналистов, что по Кубе работают, к себе в посольство приглашают на разные мероприятия. Услышанное меня очень заинтересовало. У меня же вскоре поездка на Кубу намечается. Вовсе не помешают крепкие связи с кубинскими дипломатами в Москве. Их же можно попросить нам программу разнообразить в Гаване. Или куда нас там КГБ планирует закинуть на Остров Свободы. Мне, в принципе, без большой разницы. Главное, песочек помягче, пляж поудобнее, жилье без тараканов и с удобствами. Блин, и что же делать с этим перелетом среди курильщиков? Не представляю пока, чтобы я своих детей в такой вот самолет загрузил. Без них ехать, что ли? Эх, слишком маленькие еще парни, мы с женой все нервы себе в этой поездке истреплем, будем волноваться, как они дома без нас. Уходя, утащил с собой мешок с письмами. Придется его еще и в МГУ упереть. Москва, Лубянка. Отправив во свояси Кудряшова, генерал Назаров принялся прикидывать дальнейший план действий по использованию этой информации с целью подорвать влияние Вавилова. Он не соврал саратовскому генералу, что ему нужен хороший повод зайти к Андропову, но ясно, что не сказал, какой конкретно. Между тем, вот-вот его ребята должны были взять предателя, работавшего на британцев и сидевшего на должности в Совмине. Завербовали его, скорее всего, во время поездки 2 года назад в ГДР. Должность у него была невысокая, но тем не менее, в определенные, интересовавшие Запад вопросы, он погружен был. Впрочем, как выяснили уже давно, Запад всеяден, его интересует буквально все о Советском Союзе. Следили за предателем плотно уже 3 месяца, и пора уже было его и брать. Все равно его связный работал штатным дипломатом британского посольства, и арестовать его было невозможно, только объявить персоной нон грата и выслать. Это и будет та хорошая новость, что должна привести Андропова в приятное расположение духа. Будет у него возможность рассказать на очередном заседании Политбюро про то, как эффективно пресекается работа западных разведок в СССР комитетом под его руководством. И вот сразу после этого вопроса можно и запустить тему злоупотреблений в работе Вавилова. Иллюзий Назаров не имел, на такой мелочи скинуть Вавилова у него не получится. Но приятно будет уже и плотно прищемить ему дверью хвост. Пусть побегает и припомнит, как он его обидел с десяток лет назад. Если все сработает как задумано, то он фактически возьмет реванш за тот проигрыш. И по Лаптеву хорошо себя показал в этой ситуации. Глупо, конечно, поступил подполковник в отношении жены Вавилова, у той есть свои бзики, но она точно ему верна. Ничего, это разведчики и саперы после ошибок имеют сразу роковые последствия, а контрразведчики на ошибках учатся. Пожалуй, можно, выждав несколько месяцев, чтобы Вавилов не связал это с этим делом, и сделать его полковником. Тем более старый враг Вавилова всегда пригодится на более высокой должности. Италия, Бальцано. Диана с Фердаусом выехали в Рим очень рано утром. Солнце еще только начало вставать. Днем у них самолет, так что выезжать пришлось заранее. «Успехов вам, дети», — напутствовал их Тарик, — «изучите там все подробно. Максимально соберите информацию по будущим партнерам. На все обращайте внимание, и все старайтесь увидеть собственными глазами. Не полагайтесь на слова, и оцените лично, насколько хороша их продукция, производство, смогут ли они обеспечить должный уровень качества. Отчеты отчетами, а лучшая информация та, которую получил из первых рук. Хорошо, отец, можешь на нас положиться, кивнул Фердаус. Тепло попрощавшись с стариком, они выехали в Рим. Солнце еще только окрашивало светом вершины гор. Утренняя прохлада приятно расслабляла и поднимала настроение. Даже не верилось, что буквально через несколько часов их ждет римское раскаленное июльское пекло. «Во сколько мы прилетим в Каракас, милый?» — поинтересовалась Диана у мужа. «Сколько часов туда от Рима лететь?» «От Рима», — рассмеялся Фердаус. «Ты у меня оптимистка. У нас что, пересадка еще будет?» — неприятно удивилась Диана. «Будет. И не одна», — подтвердил ей муж. «Так далеко напрямую самолеты не летают. Вот, смотри», — начал он описывать маршрут, — «из Рима мы летим в Лондон. Там ждем некоторое время в аэропорту, потом ночной перелет в Вашингтон. Оттуда летим в Майами, а из Майами уже полетим с тобой в Каракас. 3 пересадки. Это же сколько у нас на дорогу времени уйдет?» Диана ошарашенно смотрела на мужа, пытаясь переварить полученную информацию. «С учетом дороги из Бальцана где-то 43 часа», — ответил ей Фердаус. «Да, будет тяжеловато, но в самолете будет время для сна, и в Каракас прилетим поздно вечером, так что выспимся в гостинице. Хотя, конечно, будь готова, что адаптация будет непростой. Разница во времени очень большая. День с ночью местами поменяются. И обратно потом столько же ехать?» — спросила Диана. «Да», — кивнул Фердаус. «Почти столько же. Я поэтому никакие остановки в гостиницах на пересадочных станциях попросил нам не планировать. Поездка так совсем сильно растянулась бы». «Ничего себе. Получается, мы в Венесуэле будем неделю всего, а не полторы, с учетом дороги?» «Да, даже меньше недели. Времени будет не так и много», — кивнул сосредоточенно Фердаус. «Постараемся все успеть. Блин, какой кошмар. Ну и дорога мне предстоит», — с досадой думала Диана. «Все еще под впечатлением от предстоящих перелетов. Еще и говорят там все по-испански. Столько языков учу, а все не те оказались, что в этом случае могут пригодиться. Хоть бы в КГБ после возвращения не решили мне теперь еще и испанский добавить», — с ужасом подумала вдруг она. «С них станется. А ведь могла сейчас нежиться на песочке в Ницце», — подумала она с тоской. «Проклятый капитализм. С другой стороны, если бы не этот капитализм, была бы я сейчас не в комфортабельной машине на дороге, ведущей в Рим, а в Святославле на речке», — пришла вдруг в голову мысль. «Так что, не так все и плохо складывается, если подумать. Москва». Таким образом, на радио договорились сразу о 3 передачах. «Когда именно будем их записывать, узнаю, когда мне позвонят». Ознакомил Латышеву со своим графиком на ближайшие 1,5 недели, попросив не тревожить меня 14 июля. Галия всего примерно сутки дома побудет после Болгарии, так что нечего отвлекаться на радио. Все время уделю жене и детям. Повезло, что это суббота, так что и по линии знания ничего не будет. Поехал по трем адресам по линии знания на сегодня. Промтоварные базы в разных районах города – это очень неплохие места для чтения лекций. Помню я, сколько всего было на той базе в Святославле, а это же Москва. Тут должно быть еще большое разнообразие, и лектора явно не обидит. Так оно и вышло. Тут снова оказался востребован мой рассказ о журналистском житье-бытие. Чем-то мне эти мои выступления начали неуловимо напоминать ток-шоу 21 века. Не хватало только тупой блондинки с микрофоном, которая бы задавала вопросы, наподобие: «А что вы чувствовали, Павел, когда ваша первая статья вышла в такой известной газете, как «Труд»? Вы, кстати, сохранили ее, или вырезали ту статью и вставили ее в рамку? Ну, понимаете, какой казус вышел. В тот день у нас закончилась туалетная бумага. Так что, что я чувствовал? Ну, ощущения своеобразные. Жесткая она, эта газетная бумага, не рекомендую. Так вы что ее, в унитаз спустили? Понимаете, это было на природе. Унитаза там тоже не было. О, какая манифестация! Кричит восторженно блондинка, и зал аплодирует. БРРР, что-то меня понесло куда-то не туда. Ясно, что не было такого с моей публикацией, конечно. Но смысла и содержания в таких ток-шоу было примерно вот столько. И чего вдруг я их вспомнил? Как хорошо, что они мне сейчас даже теоретически случайно не могут попасться на глаза. Многое за что можно любить СССР. Ну ладно, развлек работников базы, утащил в багажник свертки с различным дефицитом, еще даже не знаю каким, и поехал в спецхран. Надо заранее подготовить материал по этим богамам, чтобы все уже готовое лежало, на какую бы дату ни попросили выступить, ну и по Кубе что-то глянуть. Есть все же своя специфика этого времени. Жаль, испанским не владею, а то представляю, сколько вранья о Кубе увижу в англоязычных изданиях о ней. Ну что могут напечатать о ненавистном Западу социалистическом режиме прямо под боком у США в западных СМИ? Придется в этом море вранья тщательно искать крупинки правды. Москва, ресторан гостиницы «Украина». В принципе, о романе Викторовиче Сальникове у Собчана остались в основном неприятные впечатления. До сих бесило воспоминание о том, как надменно он его завернул в первый раз, когда он прибыл к нему договариваться от лица Захарова. Часть негатива, конечно, была скрашена тем фактом, что общими усилиями градоначальника Серпухова удалось тогда нагнуть и привести к подчинению, но все же, увидев его около столика, он испытал то напряжение, которое испытываешь, когда вынужден находиться в обществе неприятного тебе человека. Впрочем, в этот раз Роман Викторович вел себя весьма любезно и неприятное впечатление о себе быстро сгладил. Закончив с первым, он воспользовался паузой, пока официанты не принесли второе, и заговорил: «Павел Игоревич, я говорил по телефону о том, что у меня неоднозначная информация. Вот в чем суть. Моя сестра и ее муж, придя вчера домой, обнаружили, что у них украли деньги. Много денег, почти 50 тысяч. И хуже того, унесли еще и блокнот, в котором была крайне чувствительная информация, в том числе и о тех суммах, что моя сестра ежемесячно получала от меня, когда работала профоргом на той самой фабрике. Ну, вы понимаете». Собчан изумился, конечно, услышав это. «Надо же, какое совпадение!» — подумал он. «Мы следим за Дружининой, а в это же время у нее квартиру обносит. Так что у меня к вам вроде как и просьба, но она же и в ваших интересах тоже. Если блокнот попадет не в те руки, то пострадать мы можем все. И сами понимаете, если в результате сестра попадет в руки следователей, то она может рассказать много лишнего о той фабрике, которая теперь уже под вами работает. Ну и я уверен, что у вас хорошие связи в московской милиции. Деньги, конечно, было бы не лишним найти тоже. Я могу гарантировать, что сестра с мужем выплатит с них солидную премию за такую помощь». «Я вас понял, Роман Викторович», — кивнул Собчан. «Неприятная ситуация, и я понимаю, что необходимо предпринять меры. Тянуть не буду, сразу проинформирую свое руководство. Авось, все и образуется». Они быстро закончили обед, больше не поднимая эту тему, попрощались и разъехались. Собчан сразу поехал к Захарову. Москва, горком. Захаров быстро принял Собчана. То, что он приехал без предварительного звонка, говорило о том, что вопрос у него срочный. Ну а какие вопросы могут быть у Сатчана? Только те, что требуют срочных решений. Так что пять человек, сидевших в ожидании в приемной, не обрадовались, когда его пустили без очереди. Но жаловаться никто не посмел, все же это не очередь в ГУМе за товарами. Расскажет потом секретарь товарищу Захарову, что такой-то его посетитель скандалил у него в приемной, и вовек после этого у него свой вопрос не решишь. Или решит он его так, что за голову схватишься, увидев результат. Несмотря на две двери, разговаривать пришлось буквально шепотом. Оба много просидели в разных приемных и знали, что акустика вещь коварная. Сатчан шепотом рассказал все, что узнал от Сальникова, используя на всякий случай намеки и эзопов язык. Правда, последнюю часть их беседы рассказывал, уже запинались. Не понял он, почему вдруг лицо второго секретаря побагровело, когда он услышал, что из квартиры Дружининых пропали деньги. Дослушав, Захаров сломал карандаш, что вертел в руке все это время, и обломки его кинул в корзину для мусора со словами: «Мерзавец! Кто? Сальников!» Ничего не понял Сатчан. «Нет, Юрьич». Видно было, что Захаров едва держит себя в руках. Ему хотелось бушевать и орать, выражая начальственное недовольство. Но когда у тебя в приемной сидит столько народу, Сатчану только и пришлось сидеть с недоуменным видом, пока Захаров боролся со своими эмоциями. Что он имеет в виду? Они в узком кругу только одного человека именовали Юрьичем. Неужто это Мещеряков обнес Дружининых? Но зачем, если по поручению Захарова, то почему он так недоволен? А если без поручения, то как Захаров узнал об этом? Павел ничего не понимал, у него голова начала идти кругом. Наконец, Виктор Павлович как-то совладал с той яростью, которая его охватила. Схватил пиджак и мотнул головой, показывая на дверь. Они вышли из кабинета, заставив погрустнеть посетителей, сообразивших, что шансы попасть к начальнику в ближайшее время резко уменьшились, раз он уходит, на ходу надевая пиджак. Молча спустились по этажам, и только когда они вышли на улицу и отошли на сотню метров от здания, Захаров, сжалившись над Сатчаном, объяснил, что отправил Мещерякова проверить, нет ли в квартире улик против них, а тот нашел улики в первую очередь против самих Дружининых, и заверил его, что взял из квартиры только блокнотик. Сатчан, услышав от Захарова, что это люди Мещерякова во главе с ним обнесли квартиру Дружининых, порадовался тому, что ничего об этом не знал, поэтому вполне себе искренне удивился, услышав то, что рассказал ему Сальников. Зная он, глядишь, по его лицу тот бы догадался, кто виновен в этом происшествии. Я же, мать его, не разведчик, чтобы уметь в нужный момент нужные гримасы корчить. Подумал он с облегчением, но лицо Захарова не побуждало к долгим размышлениям об их беседе с Сальниковым. На нем было то начальственное выражение, которое Сатчану было прекрасно известно. Примерно так на него смотрел начальник, отправляя его в ссылку в Святославль после того залета. Хорошо хоть, что сейчас эта злость направлена не на него. Черт, опять он не о том думает. Так что же будем делать, Виктор Павлович? Поспешно спросил он. Позвони ты Мещерякову, велел Захаров. Я не буду, не сдержусь, наору на него. Пригласи его в наш сквер к 6 вечера. Скажи, что есть важное дело, но что именно, ты не знаешь. Мол, я сам объясню, сделаю. Поспешно сказал Сатчан. И это посмотри, как он отреагирует, какой у него голос будет. Потом подойдешь ко мне в здание, пока вместе будем идти на встречу с ним, расскажешь об этом. Сатчан тут же и набрал, едва Захаров ушел, Мещерякова, с ближайшего городского автомата. Тот был на месте и отреагировал на приказ Захарова сухо и деловито, сугубо как обычно. Положив трубку, Сатчан подивился его наглости. Надо же, разговаривает, как ни в чем не бывало. Утащил в наглую почти 50 тысяч и даже не волнуется особо. Не нервы, остальные канаты у человека. Глава 19. Москва, горком. Сатчан, как и было указано, приехал пораньше и отправился к Захарову. Тот как раз вышел из своего кабинета, кивнул ему молча, и они вместе направились на выход из здания. Вышли на улицу, и только тут Захаров спросил, как Мещеряков отреагировал. Нормально, даже немного безразлично. Как обычно, в общем, никаких признаков чувства вины. Может, он еще и не придет, возьмет украденные деньги и сбежит куда-нибудь. Рыло-то все равно в пушку. И что тогда, будем его искать? Захаров подумал, покачал головой. Слишком много знает, нам не с руки его к стене припирать. Пусть валит куда хочет из Москвы, лишь бы рот на замке держал. Думаю, на это ему ума хватит. А Сатчан впервые сейчас задумался, что, возможно, они сейчас рискуют. А что, если Мещеряков приедет, но после обвинений Захарова об украденных деньгах, возьмет да зарежет их обоих? Полсотни тысяч, и они знают, что он их взял. Или застрелит, мало ли у него есть пистолет, и уже тогда пустится в бега. Он же не знает, что Захаров готов забыть о нем, если он мирно исчезнет. Мещеряков, к удивлению Захарова и опасению Сатчана, ждал их на условленном месте. Мирно поздоровался, как ни в чем не бывало. «И что это значит?» – спросил зловещим тоном Захаров. Мещеряков оглянулся, словно ища, кому еще может быть адресован этот вопрос. Не найдя никого, он растерянно спросил: «Что значит, Виктор Павлович? Деньги, почти 50 тысяч, у Дружининых утащили, а мне ни слова. Деньги, да оставили мы все на месте, Виктор Павлович, все, как было велено. Только блокнотик уже по своей инициативе и прихватил, но я бы его без проблем успел вернуть, если бы вы уперлись. Спиридонов эти квартирные замки на раз щелкает, а у меня другая информация», — прошипел Захаров. Дружинины нажаловались Сальникову, что у них унесли и деньги, и блокнот. «Соврали», — беспомощно развел руками Мещеряков. «И зачем им это? Тем более, — Сальников сказал, — они готовы премию с найденного выплатить». «Действительно, глупо как-то выглядит», — сказал Мещеряков, наморщив лоб. «Значит, деньги пропали, говорите». И вдруг застыл, а затем сказал: «Спиридонов». «Но зачем? Что Спиридонов?» — спросил Захаров. «Он предлагал взять эти деньги. Я отказался, но потом ляпнул ему, что нам теперь Дружинины ни к чему. С таким блокнотом у нас на них железный компромат. Только дернуться, если сразу припрем к стене. Так что всю нашу активность по ним сворачиваем. И мы его высадили после дела. Он сказал, в аптеку на Арбате надо, лекарство жене купить. А я же к вам поехал докладывать. И твой зам решил, что мы не узнаем, если он возьмет деньги». Сразу понял, на что он намекает, Захаров. «Получается так. Но зачем? У него же 500 в месяц, плюс пенсия капает». «Ладно, верю тебе, Юрьевич. На тебя такое, и правда, не похоже. Но зама своего ты распустил. И что будем делать?» — с беспомощным видом спросил Мещеряков. «Деньги он, формально, не у нас украл. Оснований для жестких мер, как с Ганиным. Все равно, он пошел против наших интересов», — не согласился Захаров, перебив его. «Что он про нас знает? Про музей, в частности?» — говорил ему. «Нет, про музей, как и договаривались, никому». «Ну и хорошо тогда. Бери ребят, поезжай к нему домой. 40 тысяч забери, 10 тысяч оставь, как выходное пособие. И скажи валить из Москвы. Увижу его здесь, посажу без всякой жалости. Был бы человек, а статья найдется». Мещеряков кивнул и ушел. Походкой человека, у которого в жизни произошло что-то очень плохое, даже сгорбился. Обычно он выглядел лет на 5 моложе своего возраста, но сегодня полностью ему соответствовал. «Вы ему поверили?» — спросил Сатчан Захарова. «Юрьевичу-то, да, я его хорошо знаю, он своеобразный, но со мной честен. Понимает, какая у меня власть. Так глупить ему не с руки. Тем более он с нами не совсем ради денег. Скучно ему на пенсии. Он это дело не променяет на полсотни тысяч. А эти 40 тысяч что, Дружининым вернем?» «Нет, конечно. Тогда Сальников нас и про блокнот спросит. С его-то сестрой у нас терки, а вот с ним нормальные рабочие отношения установлены. Наша версия — искали, но не нашли. Пусть Дружинина дергается теперь, посмирнее будет, зная, что где-то кто-то держит сейчас в руках этот блокнотик. Теперь главное — решить, как именно будем ее с комбината убирать». Сатчан думал уже, что на сегодня все, и сейчас они разойдутся, но Захаров неожиданно сказал: «Если по Спиридонову подтвердится, пусть это останется между нами с тобой и Мещеряковым. Остальным нашим не нужно об этом знать, а то Мещерякова совсем заклюют, а мне пока вместо него поставить некого. В прошлый раз Ивлев его вытянул, а то я уже думал после того его прокола с Дружининой, что к нам на работу устроилась, менять его на Спиридонова. Вот так бы и поменял. А Спиридонов вон какой оказался. Повезло. Москва. Ехал уже домой, как спохватился, тут же рядом недалеко Ксюша живет. Забегался я, позабыл про нее, а ведь это жены первая подруга. Ну да, то свои дела непростые, то к матери бегаю, уже не до нее было. Но Галя точно спросит, как у нее дела. Скажу, что не знаю, глядишь, придется вместе к ней ехать. А ведь она до своего Сочи чуть больше суток дома пробудет. Развернулся, поехал к ней. Потом снова развернулся, с пустыми руками в гости не ездит. Так-то денег ей подкинул, конечно, но все равно нехорошо. К счастью, почти сразу наткнулся на большой игрушечный магазин. То, что надо. Купил пирамиду из деревянных дисков. Моя дочь с похожей играла. Как говорится, эко и дерево твердое, щепок не нагрызет. Ребенок, в такую игрушку, конечно, когда подрастет играть только сможет, но это будет очень быстро, по своему опыту знаю. Хорошая штука, развивающая. Открыла мне дверь в этот раз какая-то бабушка, которую раньше никогда прежде здесь не видел. Нетипичная старушка, столько раз уже приходил, и скандал тут тогда был очень шумный с Иваном, а она даже в коридор не вышла, и приветливая. Только сказал, что к Ксюше пришел, тут же обрадовалась и провела меня до комнаты. Ксюша встретила меня в каком-то старом халате и, скорее всего, из-за этого сильно засмущалась. Ну а что поделать, если невозможно позвонить по телефону и предупредить о своем приезде. Приняла у меня с благодарностью пирамидку, тут же побежала на кухню чайник ставить. Малый гукал и возился в кроватке. Молодец, Юрка, не подвел. Хорошая такая, добротная деревянная кроватка. И не скажешь, что бывшая в употреблении. Вот о той кроватке, которой моя дочь пользовалась, так сказать было бы нельзя. Она от скуки в ней кусок выгрызла на самом видном месте. Вид был такой, как будто голодный бобер поработал. Подошел, посмотрел на Ксюхиного парня. На мой взгляд, не понять пока что, на кого он похож. Уж что там Ксюха и Ирина Викторовна углядели грузинского, но ладно, спаси меня, Господи, в эти их дела лезть с определением отцовства. До сих пор тот скандал с бегством из роддома забыть не могу. Галя такие планы строила розовые, как ребенок Ксюхи будет с нашими парнями во дворе играть, а она с ней будут рядом на скамеечке сидеть и болтать. А вон оно как все повернулось. Хотя чего удивляться, жизнь штука непредсказуемая. Идешь себе мирно, а где-то уже Аннушка разлила масло. Посидели, погрызли черствые баранки с чаем. От чего-то более существенного я отказался. Приходить к матери-одиночке и жрать ее еду как-то не то совсем то, чем я готов заниматься. Спросил, не закончились ли у нее деньги. Она тут же замахала руками, поблагодарила снова и сказала, что и половины еще не истратила. Ну и надо сказать, голодная и изможденная она явно не выглядела. Москва все же, тут намного проще с продуктами, чем в том же Святославле. И сметану можно найти, и творог, и мясо. Посидел полчасика, поблагодарил за чай с баранками, да и поехал домой. Все, теперь моя совесть перед женой чиста. Пока ехал, думал, почему Ксюша так легко пропала из моего круга общения, что я о ней и не вспоминал. Так-то ведь хорошая девчонка. Не каждая москвичка рванет детский дом расписывать. Кто-то и побоится на одиноких детей смотреть, а кто-то из особо зажравшихся и побрезгует. Пришел к выводу, что этот скандал с Иваном не только Галию задел, но и меня слишком глубоко потряс. Я люблю порядок, а вокруг Ксюши постоянно какой-то хаос происходит. Иван, Ромас, снова Иван, теперь вот, ни Ивана, ни Ромаза. Вот я подсознательно и отстранился, отошел в сторону, чтобы этот ураган меня не задел. Можно ли меня назвать плохим из-за этого, не знаю. Наверное, все же нет, денег же я ей подкинул. Правда, чувствую, однажды она их заработает и попытается мне вернуть, будет снова жутко неудобная сцена. Ну, впрочем, там, где Ксюша, к этому привыкать не приходится. Позвонил Сатчан, сказал мне озабоченно. Слушай, я тут забегался и совсем забыл, что мне Захаров сказал убедиться, что авторские права за эту площадку детскую за тобой закреплены, и за всеми теми, кто тебе помогал там ее придумывать. Это ж только в этом году 20 их соорудят для Москвы, а в следующем речь уже пойдет на сотни. Давай, ты определись, сколько вас там было, вдвоем, втроем с соседкой вы были, или ее по боку, останетесь только вы вдвоем с женой. Нет, втроем, конечно, соседка только родила, да и похоже, будет теперь матерью-одиночкой, ей деньги совсем не помешают. Давай, кстати, вообще меня исключим, оставим только мою жену и соседку. Пусть между собой эти выплаты делит. Ну, как скажешь, тогда мне нужны полные имена, фамилии, отчества, точный адрес проживания по прописке. Как будешь готов, позвони мне и продиктуй всю эту информацию. Я ее своим орлам скину, они все это и оформят. Положил трубку и покачал головой. Ну что мне стрельнуло именно сегодня к Ксюше ехать? Не мог я вот сейчас об этом вспомнить. За пару минут до звонка Сатчана, теперь же снова ехать придется, с паспорта у нее все переписывать. Я и отчество ее не помню, да и точного адреса не знаю. Кто его знает, как официально ее эта коммуналка отображена в штампе. Ладно, решил, что завтра с утра к ней заеду, перед тем, как на базар ехать для мамы за продуктами. Думал в прошлый раз, как приехал, новые книги ей привезти, мало ли уже прочитала этот семитомник Конан Дойля, но оказалось, что она еще и двух книг не одолела. Призналась, что они в палате болтают с утра до ночи обо всем подряд. Мол, такие люди все интересные, очень хорошая компания подобралась. Ну, это намного важнее, чем какая-нибудь книга или телевизор. Сам не раз лежал в больнице, так что знаю, как здорово, когда хорошие соседи подбираются. Такая складывается особая атмосфера, как в поезде, когда попадутся удачные попутчики. Говоришь и говоришь, получая большое удовольствие. Иногда, полежав вот так в больнице несколько дней, еще и хорошими друзьями на всю жизнь обзаводишься. Забавно совсем вышло, что буквально через 5 минут позвонил Юра Бахтин, сообщить мне, что наконец нашел, купил и завез вчера к Ксюше детскую кроватку. Поблагодарил его за помощь нашей общей подруге и сказал, что я только сегодня был, уже ее видел и кроватка великолепная. Та самая ситуация, когда ты не можешь видеть человека, но точно уверен потому, как он с тобой беседует, что он улыбается. Так, про Ксюшу я забыл, как выяснилось. А про кого еще я с этими хлопотами долго не вспоминал. Сразу как-то на ум пришла Лина. Немедленно захотелось перекреститься. Вот уж женщина-катастрофа. Давненько с ней не сталкивался во дворе и в подъезде, и ни чуточки не жалею. Что такое благодарность, она и не в курсе. Это тот самый тип человека, которому, если поможешь, он будет считать, что ты ему должен. А цыган выручал, с музыкантом помог. Так, а парень ее музыкант, которого я из КГБ вытащил. Его я вообще уже давно не видел. А, ладно, скорее всего, все просто объясняется. Лето, пора отпусков, все просто разъехались. Через месяц глядишь, люди во дворе будут удивляться, что что-то долго нигде не видно Пашки Ивлева. А я в это время буду то в Берлине, то в Паланге. Сел разбирать письма, которые забрал накануне у Гусева. Посмотрим, что мне там девчонки отложили. Надо же искать интересные темы. Да и в комитет по миру обещал сигналы подкидывать. Поначалу все как обычно, ничего сильно интересного не попадалось. А потом взял в руки следующее письмо, вчитался, и на лицо полезла улыбка. Вот, кажется, то, что надо. Наконец-то, посмотрел на штемпель, клин, Московская область. Вообще отлично. В письме некто Юдин Вадим Борисович эмоционально рассказывал, как он возвращался после ночной смены домой. «Иду я вдоль забора бетонного, возле мясокомбината», – писал Вадим Борисович. «Всегда там путь срезаю, ближе так. Слышу, за забором шум, бульдозер работает, свет горит. Я еще удивился, чего это на мясокомбинате в такое время работа вовсю идет. Спецзаказ, что ли, какой? И тут прямо передо мной на дорогу падает сверху половина свиной туши. Чуть не убило меня. Пару шагов ближе был бы, точно бы задело. Я замер на месте, вверх глянул, а там видно над колючей проволокой, как ковш бульдозера отъезжает. Тут меня в спину как толкнут, оборачиваюсь, а сзади два мужика подбегают, орут на меня, матерятся. Оттолкнули в сторону, подхватили тушу и в машину закинули, которая рядом стояла. Там еще один мужик возле нее был, курил. Я огонек в темноте заметил от папиросы, и даже не извинились, главное, еще и прикрикнули, чтоб шел своей дорогой. Я когда уходил, они еще оставались. Явно ждали, что еще будут свинину через забор им перекидывать. Это ж какая наглость творится, товарищи. Напишите об этом в труде, чтоб неповадно им было. Чтобы прям в области, под носом у столицы, вот так в открытую, бульдозером туши через забор перекидывали и воровали. Разве за это наши отцы воевали, чтоб вот такие хапуги безнаказанно людское добро разворовывали? У честных людей мясо отбирали. Разберитесь с этими преступниками, товарищи журналисты. Чуть не убили меня этой тушей, ироды. Энда, прочитал письмо до конца. Вадим Борисович там еще много всего написал о своей жизни и работе, но дальше уже шли сплошь эмоции. Но сам сигнал весьма интересный, если правдивый. Это и в самом деле потрясающая наглость получается. попутал берега кое-кто от безнаказанности, похоже, если, как пишет этот Юдин, воруют полутушами мясо, перекидывая через забор с помощью техники мясокомбината, это же сколько у них там народу в этой схеме, как минимум, смена охранников, пара-тройка рабочих и из руководства кто-то, и бухгалтерия тоже скорее всего, это же все как-то списать надо или оприходовать, чтоб концы подчистить, а как, при таких-то объемах, хотя, чего я маюсь, насмотрелся уже, как даже элементарных действий не предпринимают, чтоб что-то по документам скрыть, чисто на авось многие действуют, вдруг пронесет в очередной раз, так, ну-ка глянем, что за мясокомбинат, прочитал название и адрес, Клинский мясокомбинат. Ну что ж, ехать не так и далеко. Думаю, наши в комитете по миру с удовольствием покатаются ради такого случая. Тем более, погода хорошая, не зима на дворе. Ночку-другую скоротают под стенами мясокомбината. Соловей, июль, романтика. Усмехнувшись и отложив письмо, стал тут же набрасывать план проверки для парней. Сам я, не факт, что смогу поехать с моей нагрузкой. Надо команде четкий алгоритм действий составить, чтобы ничего не упустили, и посоветовать Валиеву милицию сразу подключить или ОПС, а то начнут самодеятельность, настучат им там по башке, учитывая масштабы хищений, вполне могут, если обнаружат слежку, лучше подстраховаться. Москва, дом Спиридонова, где-то часов в 5 вечера у Спиридонова, очень собой довольного после вчерашнего ограбления квартиры Дружининых, внезапно пропало хорошее настроение, прямо напрочь, чуйка просто вопила, что что-то пошло не так, чуйке он своей доверял. Первым делом он вынес деньги из дома, занес сумку домой к соседу, что укатил по профсоюзной путевке в Гагры с женой и детьми и попросил его присмотреть за домом, пока он в отъезде. Затем пошел на автобусную остановку встречать жену с работы. Поцеловав ее, сразу велел ехать к сестре в Химки. «Галя, прямо сейчас возьму тебе попутку и езжай. У меня могут быть определенные проблемы. Не хочу тебя в них впутывать». Жена была приучена опытом жизни с милиционером к послушанию. Всякое бывало. Да и догадывалась она, что муж на пенсии непростую работу себе нашел. Так что беспрекословно повиновалась. Пятерка в руке помогла остановить новенький «Жигуль», и жена уехала. А Спиридонов возвращаться в свой дом не стал. Пошел огородами в дом к соседу. Пристроился там за шторками, слегка отодвинув одну из них. Солнце как раз светит на дорогу, с нее рассмотреть, что кто-то стоит за занавесками, будет сложно. Ждать пришлось долго, но не впервой, и ожидание окупилось. В начале восьмого, подняв пыль, приехала прекрасно ему знакомая машина Мещерякова, а в ней, кроме него, еще три человека, все новое пополнение. Лица у всех были мрачными, и в дверь его дома они стучали совсем не по-дружески. Увиденного Спиридонову хватило. Где-то он, все же, получается, прокололся, и Мещеряков узнал про деньги. Ну что же делать, надо бежать из Москвы. Подхватив сумку, теми же огородами он выбрался из соседского дома, спрятав ключ от задней двери под камнем в условленном месте. Надо забрать жену от ее сестры и уезжать из Москвы на попутках. На что способен разъяренный второй секретарь Москвы, узнав о его проступке, он проверять не хотел. Ну, ничего страшного. С такими деньгами он в любом уголке СССР купит себе и жене новые документы и заживет простой и спокойной жизнью. В тайгу, что ли, податься? Будет на охоту ходить, собак заведет, шишки кедровые собирать лазать, самогон варить. А что, надо подумать, пока будет за женой ехать. Тем более она у него баба простая, из деревни, от той Москвы совсем не в восторге. Вечно жалуется на сутолоку постоянную в транспорте, и что такое количество людей вокруг ее утомляет. Даже сестре, что в Химки перебралась, завидует, что там потише. Москва, квартира Ивлевых. Утром, едва только покормили Ахмада и отправили его на работу, зазвонил телефон. Это оказался Муравьев. Хотел еще раз поблагодарить за лекцию по Чили и уточнить, выходили в ней силикатов, все там нормально прошло, блин, а про то, что надо заново сходить и устроиться на работу в то НИИ, из которого я недавно уволился, я и забыл напрочь. Забыл, если честно, признался я. Понятно, сказал Муравьев с некоторым отчетливо слышным неодобрением. Но сегодня сможете забежать к ним, через 5 минут и пойду, ответил я. Хорошо, а по даче вы определились? Да, мне бы участок на берегу Клязьминского или Пироговского водохранилища. Но только не 4 или 6 соток, это ни о чем. Соток 8 бы, а еще лучше 10. «А зачем вам столько?» – удивленно спросил майор. «У меня вот 6 соток, и на все хватает, даже баню поставил. Да я просто хочу фруктовый сад посадить, а между яблонями, чтобы нормально все росло, надо 5 метров оставлять. А ведь еще и груши же, они вообще гигантские, вырастают 15-20 метров высотой. И малина, да я только под малину хочу пару соток отвести, куплю себе морозильник, будем на зиму малину замораживать для деток. Если грамотно это делать, а я умею, то при разморозке зимой ягода будет, как только что сорванная, самое то при любой простуде или гриппе. Да, кажется, мы с женой на даче не дорабатываем», — ответил удивленный моей небольшой лекцией по садоводству майор. «Хорошо, я передам ваши пожелания руководству. Там же, в принципе, можно несколько небольших участков рядом находящихся объединить в один», — дружелюбно подсказал ему я. «Если что, у меня у мамы еще нет дачи, и у сестры. На том и расстались». Положил трубку и только тогда подумал, что про сестру я зря упомянул. Инна все же меня серьезно напрягает, тяжело с ней рядом находиться. Не дай бог, будем одну дачу делить. А вот мама с Ахмадом совсем другое дело. С ними рядом легко и комфортно. Москва, Лубянка. Майор Муравьев положил трубку. Да, Ивлев этот себя очень даже ценит. Не мудрено, что во время лекции по Чили один из старших офицеров так разозлился. И знает точно, какой размер участка ему нужен. И даже подсказывает, что можно несколько участков объединить. Хотя речь первоначально шла лишь об одном. С другой стороны, Муравьев уже не раз убеждался в том, что существует определенная магия в человеческих взаимоотношениях. Знал он в свою бытность несколько девушек, совершенно некрасивых по всем стандартам красоты. К счастью для них, они сами в это, видимо, не верили. И таких себе парней отхватили, что просто загляденье. Самых, что ни на есть востребованных среди красавиц. И ведь у мужчин точно так же. Если сам себя ценишь, как специалиста и профессионала, то и другие начинают проникаться этим чувством. Не без раздражения, кто же любит тех, кто так себя выпячивает, но уважают же. А с другой стороны, раз сам Вавилов считает Ивлева таким ценным аналитиком, то вполне может быть, что таковым он и является. Начальству виднее. Ему ведь даже толком не объяснили, почему Ивлев так важен для комитета. А он не дурак, чтобы сам спрашивать у зампреда. Глава 20. Москва. Мещеряков еще с утра подъехал к дому Захарова и прогуливался неподалеку от подъезда, когда тот вышел из него, направляясь к своей машине с водителем. Убедившись, что Захаров его заметил, отрицательно помотал головой. Тот нахмурился и молча сел в машину. Они вчера прождали в машине около дома Спиридонова до начала 11-го, пока не стало ясно, что тот исчез и домой вряд ли вернется. Мещеряков на его месте точно бы не вернулся, а Лев никогда не был его глупее. Значит, все, скорее всего, никогда больше не увидит он своего друга. Он воспринял этот факт и с облегчением, и с недовольством одновременно. Почему с облегчением? Дело понятное. Кому же охота старого друга раскулачивать? Пусть он и серьезно тебя подвел. Ну а что касается недовольства, то как ему не быть? Получается, что это поручение Захарова он запорол. Не сможет он принести ему никаких 40 тысяч. Эх, Лев, Лев. Мысленно вздохнул он. Что же ты друга продал за эти 50 тысяч? Я ведь на тебя так рассчитывал, так надеялся, что всегда надежной опорой мне будешь.